Картина, которая уже сложилась в голове Бабкина, перевернулась, и все герои ее попадали вверх тормашками. «Это сиделка?» — повторил он ошеломленно. «Клара Ивановна», — подтвердил Леонид Сергеевич с нескрываемым удовольствием. «Собственница дома, квартир и всех его накоплений. Теперь вы понимаете? Что скажете, а? Каков жизненный финт ушами?» «Нет, голубчик, чем больше живу, тем больше убеждаюсь, что судьба — дамочка с хорошим чувством юмора». «Тогда уж не судьба, а сам Гейдман», — возразил Бабкин, не в силах до конца поверить в рассказ Леонида Сергеевича. «И ведь вы совершенно правы!» — вскричал доктор так громко, что Сергей покосился в сторону дома. Не услышали бы оттуда. «Голову дам на отсечение, что все это он придумал заранее, потому и не препятствовал издевкам», — задумчиво протянул Бабкин. «Развлекался, говорите?» «Точно так», — убежденно ответил его собеседник. «Заранее знал, как все обернется. У меня даже закрадывается подозрение, что наш Карл притворялся атеистом, а на самом деле верил в загробную жизнь. Хотел вдоволь насмеяться, поглядывая с небес на то, что будет твориться после его смерти. Вы ведь видели, не правда ли?» «Видел, только сам не понял, что именно». «О, сначала у всех был шок», — уже серьезно сказал доктор, включая Клару Ивановну. «Два года быть девочкой для битья, а потом такой сюрприз. Но, конечно, куда хуже пришлось семье Гейдмана. Представьте, оказаться в полной финансовой зависимости от человека, которого они увлеченно шпыняли и считали за пустое место. Я видел их вскоре после смерти Карла. Они со страхом ждали расплаты и винили в произошедшем друг друга. Все они перессорились. Потом их примирило совместное решение обратиться в суд. Но тут выяснилось, что Гейдман незадолго до смерти проходил обследование и был признан психически здоровым. Это сильно подорвало их веру в то, что они выиграют дело, и суд отменился. В начале лета сюда, в пансионат, прибыла Клара Ивановна и разрешила приехать семье. Вступив в наследство, она, будто бы по инерции, продолжала выплачивать всем им деньги, ту сумму, которую они привыкли ежемесячно получать от Карла. Они и приехали в надежде, что все будет как раньше. Что показывает нам, насколько наивными могут быть взрослые люди. Как дети, честное слово. «И их встретил не тот прием, которого они ждали», — усмехнулся Сергей. «Не тот? Мягко сказано. Встреча происходила без меня, но я видел, с какими лицами выходили Гейдманы из дома. Кое-кто из них сразу хотел уехать, но ему не дали». «И кто же?» «Жена Груниного сына, Лилия, кажется, единственная, кто не участвовал в травле сиделки. Но она очень зависима от мужа, и голос ее не играет в семейных делах никакой роли». «А что же остальные? Неужели остались?» «Остались, милый мой, остались. Не знаю, что Клара говорила им, но в конце концов все они сдались и начали играть по тем правилам, которые диктовала им Клара. И вот тут-то наступило время ее торжества. Роли поменялись. Теперь она знатная дама, а они прислуга. Они обязаны обращаться к ней с почтением, быстро исполнять ее распоряжения и угождать мелким прихотям. И носить одежду слуг, когда Клара этого требует». «Так они не постоянно ходят, как ряженые?» «Нет, в том-то и дело. Клара непредсказуема. Ни один из них так и не научился предугадывать, когда она выступит в роли хозяйки, а когда в роли простой славной благодетельницы. Есть у меня подозрение, что это часть ее плана». «А какой у нее план?» Доктор огляделся, будто проверяя, не подслушивает ли их кто-нибудь, и доверительно наклонился к Сергею. «Никому не говорите, но, по-моему, она хочет их извести». Бабкин отстранился и пристально посмотрел на доктора, словно пытаясь найти на его лице признаки душевной болезни. «Сами понаблюдайте, раз не верите», — пожал плечами Леонид Сергеевич. «Если, конечно, вам представится такая возможность. Мне-то они доверяют. Я у них летний семейный доктор», — он усмехнулся в усы. «Зачем это сиделке? Логичнее, если бы было наоборот. Может быть, берет реванш за 2 года унижений». Доктор поднялся, и Сергей тоже вынужден был встать. «У нас тут 2 недели назад был случай. Из поселка прибежала женщина искать свою 14-летнюю дочь. Говорила, что девчонка утром поехала к нам на велосипеде продавать ягоды, но в обещанное время не вернулась. Так Клара Ивановна начала намекать, что все это неспроста, и что в ее доме живут 2 мужчин, которые поглядывали на эту пропавшую Катю с однозначными намерениями. Мол, допросить бы их с пристрастием. Может быть, что-нибудь и выяснилось бы». Леонид Сергеевич осуждающе покачал головой. «Очень это глупо выглядело». «Постойте», — сказал Сергей, в голове которого вихрем пронеслись разнообразные мысли. «А девчонка-то нашлась?» «Ну, конечно». Доктор явно удивился такому вопросу. «Вечером приехала целая и невредимая». «И где же она была?» С видимым безразличием осведомился Бабкин. «А!» — тот махнул рукой. «В лесу заблудилась. Решила срезать путь, поехала незнакомой тропинкой и заплутала». «Заплутала», — повторил Сергей. «Решила срезать путь и заплутала». «И в этом нет ничего удивительного», — охотно подхватил Леонид Сергеевич. «Нынешним летом просто эпидемия подобных случаев». «Неужели?» «С эпидемией я, пожалуй, погорячился, но у нас терялись уже 3 девицы. Мать 3-й подняла всю округу на уши, а потом выяснилось, что девчонка уснула на полянке и проспала весь день. В общем, взбаламутила народ, и отдыхающие пошли искать эту дурочку. Не все, конечно. Говоря по правде, мало кто верил в ее исчезновение. Но жена Олега, Груниного сына, уговорила мужа, и они обошли весь пансионат, а потом еще и в лес отправились». «А кто вторая?» Бабкин постарался придать вопросу оттенок простого любопытства. «Да так, одна легкомысленная траковица, тоже из Вязников. В столовой работает ее родственница, и девчонка часто наведывается сюда. Ольга Романовна ее не гоняет, а зря. Пустая девица, финтифлюшка». В голосе доктора сквозило осуждение. «И она тоже исчезла утром, а появилась вечером?» — спросил Сергей, внимательно наблюдая за его лицом. «Почти что так. После обеда Марья Федоровна, повариха, вышла покормить кошку и заметила велосипед девчонки. Тут она забеспокоилась. По ее словам, племянница не могла приехать в рассвет и не зайти к ней. 2 поварихи пошли по окрестностям, покричали девицу». «И нашли ее спящей на поляне?» — без улыбки поинтересовался Бабкин. Доктор взглянул на него и покачал головой. «Нет, через 2 часов сама вышла откуда-то. Сонная, взлохмаченная. В общем, всем было понятно, что произошло, только непонятно, с кем именно». «А были варианты?» — усмехнулся сыщик, догадавшись, что имеет в виду Леонид Сергеевич. «Были, отчего же нет. Девица хоть и молоденькая, но очень даже аппетитная. А то, что безнравственная, так и на это много любителей». «Педофилов», — уверенно вставил Бабкин. «Ни в коем случае», — запротестовал доктор. «Она взрослая девушка, ей 16. Прелестное сочетание хитрости с глупостью. Кажется, наш пансионат она рассматривает как озеро с карасями, а себя как рыбака. В общем, ловит свой шанс выбраться из Вязников, дуреха». И, подытожив краткой характеристикой свое отношение к 3-й девушке, доктор направился к лодке. «Идемте же», — позвал он, обернувшись на неподвижно стоящего Сергея. «Что вы застыли? Опоздаем на завтрак. А сегодня, если не ошибаюсь, вареное яйцо и морская капуста». Последняя фраза мигом вывела Бабкина из его раздумий. «Яйцо?» — встревоженно спросил он, устремляясь за своим провожатым. «Подождите, что значит вареное яйцо? Что одно —